Знаете, молодежь, мне вот частенько трудная задача вот такая представляется, ну, говорить в заключении. И в чем трудность заключается? Ну, мы уже пятый час здесь находимся, но мы в теле находимся. Естественно, мы вам создать не смогли микроклимат, чтобы вот так было прохладненько, хорошо. Вот. А в теле находясь, ну, как-то внимание уже притупляется. Вот. Ну, вы знаете, меня что вдохновило? Вот эта первая скамеечка, первая вот эта. Я просто удивляюсь. Вот пятый час, и они так смиренно сидят. И, знаете, вот в школе 45 минут урок, только звонок как срывается, как с цепи бегут. 45 минут, а это уж пятый час, и они так сидят, милые, слава Богу. Ну и вы, пожалуйста, помогите мне, уж поборствуйте немножко, вот, и мы будем заканчивать. Я думаю, что мне нет необходимости представляться. Два раза в год мы здесь встречаемся с вами, вот, а в этом году еще мне пришлось с молодежью побывать на Кавказе, вот, на Донбай, вот некоторые тут сидят, ведь как-то ближе мы стали, роднее стали. Ну, дай Бог, чтобы и после сегодняшнего общения мы как-то ближе стали, дороже стали. Как-то Иуй однажды сказал, вот, пусть дни говорят, и пусть многолетие научает мудрости. Ну, я вторую часть не буду комментировать, а вот первую часть скажу, что пусть не говорят, да, пусть не говорят, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Вот давайте вспоминать наши дни, вот как мы прожили, а теперь то, что мы слышали, и сравнить вот эти дни, которые мы прожили. Правильно мы прожили или неправильно? И потом сделать, ну, вывод соответствующий, может быть, поправить надо свое положение. Может быть, действительно, вот эти дни, которые мы отпрожили, научат нас, что действительно мы, может быть, неправильно прожили, надо поправить. Ну, вначале я вот отвечу на пару записочек, которые получили. А если человек покаялся, а тяжесть на сердце лежит, что надо делать? Что-то причина, а вот покаялся, а тяжесть на сердце лежит. Ну, так, на мой взгляд, есть две причины. Но одна причина — не докаялся. Что я имею в виду? Ну, возможно, ну не все, так сказать, выложил пред Господом то, что его тяготило, то, что он, допустим, натворил. Ну, такой приведу пример. В преступном мире, ну, есть некоторые такие мудрецы. Вот они совершили тяжкое преступление. Очень тяжкое преступление. А потом, чтобы это преступление не было раскрыто, они совершают легкое преступление, за которое, ну, небольшой срок дают, и идут в милицию с повинкой. Вот я совершил то-то, то-то преступление. Ну, молодец, признался. За помилование меньше наказания. Вот. Ну, суд, там дают ему там сколько, 3 года, и он спрятает его в тюрьму, и все. И он думает, все, пусть там ищут этого преступника, где он совершил тяжкое преступление, а он тут укрылся, вот, вот в тюрьме, и все. Иногда проходит, а иногда не проходит. Вызывает его на этап, куда? В следственную тюрьму, в изолятор. И до следствия. И начинаете, мы там уже раскрыли, уже, знаете, такая, то есть не получилось. Вот так иногда бывает так. Человек вроде покаялся, так, но не все раскрыл пред Богом. Вот поэтому есть эта тяжесть. Вот давайте те, которые, вот кто писал на это, кто переживает это, по-серьезному покаемся, по-настоящему покаемся, все-все выложим пред Богом. Ну и вторая причина, почему может быть тяжесть на сердце, это я воспользуюсь вот Иваном Ильичем Каргелем. Однажды два христианина, они работали, ну так, бревна носили, знаете как, на плечо. Один положит на плечо, и на другой на плечо, так несут бревно. А потом в определенном месте, значит, его сбрасывают, это бревно. Но так случилось, что они, ну, не одновременно сбросили. Один уже сбросил, а второй как-то затормозил. И оно, значит, это бревно упало прямо по ноге одному брату. Ну, больно есть больно, знаете как. И он в горячах подскакивает, как ударить этого брата. Что ж ты, куда ж ты, больно мне, знаете. Вот. Ну, это ж видели там люди, все знали, что они верующие, да. Ну, а потом, ой, когда уже пошли с работы, пришли, а потом, что ж мы наделали? Да разве можно драть это? Ну, покаяли, попросили прощения друг у друга, а тяжесть на сердце лежит. Вот не чувствует, что Бог простил их. Вот они приходят, значит, к Ивану Владимировичу Карли, спрашивают, дорогой брат, то так и так случилось, рассказали, как есть. Вот, что нам делать? Почему тяжесть на сердце? Мы покаялись, а тяжесть на сердце. Он спрашивает у них, а кто-нибудь видел, когда вы дрались? Да, рабочие видели. А кто-нибудь видел, когда вы каялись? Нет, никто не видел. Вот так, милые, идите туда, на то место, где вы подрались, и вот публично пред всеми покайтесь. Вот, чтобы люди неверующие знали, что верующие умеют не только драться, но умеют и каяться, умеют примиряться. И вот когда они пошли туда, вот так начали там друг друга просить прощения, плакать, вот, все смотрят удивление, и все, тяжесть спала, они получили облегчение. Возможно, такая причина, вот, если человек покаялся, а тяжесть на сердце лежит, что надо делать? Возможно, и это есть причина, что нужно именно покаяться еще там, где вот, ну, совершил тот или иной грех. И тогда тяжесть спадет, чтобы, ну, не послужить сообразом для церкви. И вот вторая записка. Если брат согрешил, затем исповедался в этом грехе, надо ли ему каяться прилюдно? Какая-то прелюдия. Ну, я не знаю, что тут имеется в виду. Вот, какое-то, да. Если вот тайное исповедание, которое вот практикуется, ну, совершил человек грех, который никто не знал. Никто не знал. Вот, и пришел к служителю, исповедался пред ним, да, то, конечно, прилюдно каяться не надо. Господь прощает, снимает всю тяжесть греха. И больше Господь не вспоминает. Но если этот грех снова-таки вот сделан был так, что ну, были какие-то свидетели, ну, приведу такой пример. Это реальный пример. Значит, это было так. Значит, ну, брат, молодой брат работал, ну, как их называют, дальнобойщиками, ну, которые ездят на траках, вот, возят там, значит, какие-то материалы, все, дороги. Ну, а знаете, вот едут дороги, а там на дорогах есть такие молодые девицы, которые вот, ну, поджидают, так дальше. Ну, короче говоря, значит, брат попал в искушение, да, и, значит, вот и согрешил. Ну, потом прошло какое-то время, совесть мучает, ну, вот, исповедуется, что так и так случилось. Ну, так спрашивают, ну, а кто бы свидетель? Ну, нет, один на один, то есть это. Вот, ну, исповедовался, конечно, и, значит, мы верим, что Бог, вот, простил. Но если, допустим, вот у нас, будучи у нас, я уже, извините, у лагеря, когда находился, ну, в заключении, иногда вот заключенные говорят так, ой, да я знаю верующих, я там то-то, то-то, я там с тем-то, тем-то, ой, горе, а. А другие говорят, да, верующие – это исключительные люди, они такие хорошие. А другой свидетель вот так. И если, допустим, значит, душа совершила грех, и были вот такие вот свидетели, допустим, с человеком неверующим, а он знает, что это верующий, и сделал этот грех, какое поношение на имя Божие, на церковь. Знаете, Давиду так как-то Бог сказал, раз ты дал повод хулить имя Божие, значит, получишь наказание. Значит, в данном случае, конечно, нужно и каяться и в церкви. Почему? Сообразно послужил. Неправильно поступил. Вот тут, да, но действительно и прилюдно, как написано в церкви. А если так, вот бывает случай, что исповедуется там, и не надо будет вот прилюдно. Ну, это так в отношении вот записочек. Ну, а теперь в отношении заключения я хочу, знаете, на что напомнить. Это место Священного Писания. Это 1 Коринфянам 10:12. 1 Коринфянам 10:12. Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Значит, ну, почему я это место Священного Писания прочитал? Это, ну, как бы связано с нашей темой, нашего молодежного общения, вот, держись образца здравого учения. Значит, а почему мы должны держаться? Ну, держаться для того, чтобы не упасть. Не будем держаться, упадем. Это непременно упадем. Держись здравого учения, ничего, для того, чтобы не упасть. не упасть. Вы знаете, братья, дорогие сестры, молодежь, вот иногда вы думаете, вот вы молодые, крепкие, сильные, да Слово Божие говорит так, что вы юноши сильные, да мы не упадем. Мы настолько крепкие, вот мы никак не упадем. Вы знаете, ну, ошибаетесь. Дело в том, что вот Исаии, помните в 40 главе, что написано, что и молодые вот утомляются, и юноши падают, падают. А причина какая? Вот так, не держится, не держится. Я вот сейчас читаю книгу «Церковь должна быть церковью». Это издано историко-аналитическим отделом нашего братства. И вы знаете, вот с одной стороны, я как-то ну, и доволен, что я читаю, потому что ну, больше узнаю из истории нашего баптистского движения. А с другой стороны, думаю, лучше бы я ее не читал. И знаете почему? Значит, ну, сколько я раньше знал, слышал от некоторых братьев, ну, восторженно, просто такие братья, мы трудами их пользуемся, мы псалмы их поем, дорогие друзья, поем псалмы. Я раньше в молодости любил читать журнал «Христианин». Это 26-й год, 27-й год, это еще он издавался. Такие прекрасные статьи были, просто вдохновение. И вдруг узнаю историю. Историю этих братьев, вы знаете, пали. Просто, ну, до слез обиды. Ну, как же вам и случилось, братья дорогие? Ну, почему вы пали? Ну, почему вы пали? Ну, и так вот думаю, что не держали здравого учения. Не держались. Вы знаете, они вот, ну, как-то задумали, что делать. Задумали рай на земле сделать. Рай на земле. Понимаете? Создать христианские коммуны, христианский город солнца создать, христианский коммунизм создать. Это дословно их выражение. Христианский коммунизм создать на земле. Дорогие братья, милые, да разве вы не читали, а? Не читали, что земля и все дела сгорят. Мы призваны здесь не на земле рай созидать. Наше жительство где? Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и нашего Господа Иисуса Христа. Если бы они держались неба, а не держались этой земли, этого падения не случилось. Не случилось, дорогие друзья. Мы поем псалом «Лучшие дни нашей жизни». Раньше как-то он больше пел. Вот. А сейчас как-то мне, когда я узнал автора этого псалма, как-то мне аж немножко, и аж моторошно, как говорится, петь ее псалом. Автор этого псалма – это Александр Васильевич Карев. Карев, который ну, так низко впал, пошел на сотрудничество со спецслужбами. Вот, ну, вполне предался вот это вот. А вот в начале ж молодости такой сильный был, такой был энергичный и прочие другие братья. А вот так случилось. Слава Богу, что у нас сегодня есть вот такая возможность нашу молодежь предупредить об этом. Дорогая молодежь, берегитесь, чтобы не упасть. Держитесь образца здравого учения. Это учение, это евангельское учение. Я не хочу, так сказать, порочить другие учения. У каждого учения есть что-то вот и хорошее, что-то доброе, но недостаток всех этих прочих учений в чем заключается? Ну, мы вчера слышали вот упоминание за того неверующего безбожника, который умирал. Да, меня уж как-то уже говорили, говори потише, вот, а то слишком громко. Ну, вот этот величий, вот это виноват, не я. Да. Ну, и вот знаете, вот так вот получается, дорогие друзья, что ну, в жизни вот так все случается, но давайте вот держаться здравого евангельского учения. А вот почему вот эти противоучения, несовершенство их, почему их нездравость? Вот мы вчера пример слышали, что умирает безбожник, и когда его товарищи приходят, товарищ, держись! А товарищ говорит, да я бы товарища держался, да не за что держаться. Да, вот эти учения и прочее, они до могилы вот как-то могут чем-то помочь, ну, нормально жить, допустим, здесь на земле, что-то не обманывать и так дальше. А вот когда переходят в вечность, все, они в тупик становятся. Вот в этом-то их и нездравость. А вот наше евангельское учение, которое мы последовали, это здравое учение. Оно нам нужно и здесь на земле, как нам правильно жить. Оно нам поможет и в вечность перейти. Нам не страшно будет держаться за этого здравое евангельское учение. Поэтому пусть Господь, дорогие друзья, вот поможет нам, не надеяться на себя, надеяться на Господа, что Он нам поможет. Я вот хочу такой вот небольшой, как пример привести. Вот вы все ездили в общественном транспорте, да? И, может, сейчас ездите. Я езжу в общественном транспорте. У меня легкового автомобиля нету. Но сейчас молодежь старается приобрести легковой автомобиль. Хорошо, хорошо. Удобно, уютно, приятно. Так вот, я такой интерпретации хочу сказать. Вот, общественный транспорт, хочу это уподобить этому миру. А легковой автомобиль – церкви. Почему? Почему? Знаете, вот когда мы едем в общественном транспорте, то чего-то можем не увидеть, чего только не услышать. Вот недавно мне приходится ездить, да еще с сумками тяжелыми. И вот, значит, недавно дошел же от этого автобус, да, встать-то почти негде, сумки поставить почти негде. Так вот притулился возле сиденья. Вот впереди две женщины сидят, так одна не средних лет, а другая чуть постарше. Ага. И вот, значит, остановка, и одна женщина выходит, которая с края сидела от окна. Та присаживает туда, я думаю, слава, сейчас сяду. А тут где-то сбоку подросток, девочка, лет 14-15, юрк, и раз, и села. Та женщина, главное, глянула на меня, так посмотрела на нее. Вот. Я ничего не сказал, она не сказала ничего, я не сказал ничего. А так подумал, а наша христианская молодежь, наши подростки так бы не поступили. Так бы не поступили. Они обязательно, бабушка, дедушка, на меня, меня жена не любит называть меня там старцем, там дедушкой, ты еще молодой. А так по волосу-то мне уже определяют, что я уже пожилой. Дедушка, садитесь это, пожалуйста. Так бы молодежь наша не сделала, да? Правда же, детки? И детки, и молодежь, так бы не сделала. Слава Богу. Вот в этом вот такое отличие нашей христианской ценности христианской молодежи, чтобы они так бы не поступили. Я еще дальше хочу коснуться этого общественного транспорта. Как правило, не всегда там есть свободные места, и нужно постоять. И вот представьте себе, если бы в этом общественном транспорте не было бы этих поручней, ручек, где бы держаться. Вот так я бы стоял и сумки держал. И вот автобус сел, я потом резко затормозил, перебежал туда дорогу, резко затормозил. Что бы случилось? Все вперед и попадали бы, да? Попадали. Почему? Потому что не за что было держаться. И могли бы упасть, конечно, могли бы упасть. И это, значит, предусмотрено, чтобы там были было за что держаться. Или, наоборот, увеличить скорость и так дальше. Еще что беда в общественном транспорте. Вот это ж на этот раз я ехал, а так смотрю, в окно, где шофер. Вот и раз как-то мелькнул, и вдруг, возле шофера порнография. Я сразу резко, взор же это назад туда. Вы же так же молодежь делаете, да? Вы сразу раз, как увидите порнографию, раз, голову назад. Да. И я сразу вспомнил, я часто цитирую здесь вот это выражение, мне нравится. Первый взгляд – это не греховный взгляд. А второй взгляд – греховный. Знаете почему? Потому что нас тебе уже привлекло, уже хочется более внимательно посмотреть. Первый взгляд не означает. Мы же смотрим, видим же, что мы же не закрыты, мы слепые. У нас сидят муж и жена, эти-то не видят ничего, им легче в этом отношении. А нам-то надо приходится видеть, да. Дальше еще едем, а потом вдруг же хотел посмотреть остановку, и опять раз поворачиваешь туда, к шоферу на остановку. И опять же на эту самую картину. Господи, да что ж, прости меня. Уже второй взгляд, да? А второй взгляд, я знаю, что греховный. Конечно, это я не специально, чтобы рассмотреть ее. Нет. А вот так получилось, хотел остановку посмотреть, а вот передо мной вот эта картина. Я развернулся совсем другой, начал смотреть другую сторону. Вот так, дорогая молодежь, вот этот общественный транспорт как бы подобляется вот этому миру. Или что сейчас надумали? Телевизоры. В общественном транспорте ставят телевизоры. И вот так вот сижу, как-то пришлось сидеть, где-то сижу, прямо перед глазами, вот это мелькает, это самое. Вот. Что ж надо делать? Вот. Да что надо делать? Надо отворачиваться. Надо отворачиваться. Может быть, там что-то и неплохое, а может и плохое. Вот. И зачем рисковать? А зачем рисковать? Вот. Вот это вот этот общественный транспорт, как я говорю, вот это прообразно. Это тот мир, где мы можем... И бывает музыка, так как круче такой пошлый, какую-то эту песню поют. Ну все, и ха-ха-ха, смеются там это. Вот. А я как христианин, что мне остается делать, а? Слушать эту музыку, затыкай уши. А оно, знаете, ну, так оно действует, так оно действует. А легко вам табели сядешь, вот, и все тихо, спокойно, сиди спокойно. А там включили христианскую музыку, вот, а там создали микроклипы, сейчас кондиционеры ставят, зимой не холодно, летом, значит, не жарко. И, пожалуйста, спокойненько едьте, размышляй, беседуй, в Слове Божьем. Вот так бывает. Знаете, друзья, молодежь. Вот так вот, действительно, так вот бывает. В церкви очень хорошо, потому что здесь действительно мир и покой. Есть небольшое такое стихотворение, называется «В доме молитвы». Я хочу, если я вспомню, вам рассказать. 6 дней мы заняты в работе, а день воскресный, выходной. Скажите, где вы отдохнете? Найдете где душе покой? Найдете там, как мне известно, где есть общение со Христом. Пойдем со мной день воскресный, а я пойду в молитвы дом. Там Слово Божие будем слышать, оно бальзам от тяжких ран. Там Дух Святой, Учитель свыше, Отцом Небесным с неба дан. В молитве там, к престолу Бога, душа внесется быстро ввысь. Туда открыто всем дорог, ты только Богу помолись. Там мы услышим гимн чудесный, то пение наш утешит дух. Пойдем со мною, день воскресный, там отдых ждет тебя, мой друг. Устал ли ты в житейской битве, бороться больше нету сил? Пойдем со мною, дом молитвы, там тот, кто ад и смерть сразил. Пойдем со мною на собрание, там мир и радость обретем, и там получим назидание, жалеть не будем мы о том. Там путь укажет в дом небесный, где мы от скорби отдохнем. Пойдем со мною, день воскресный, прекрасный, светлый Божий дом. Дорогая молодежь, не ходите никуда в день воскресный, кроме как в дом молитвы. Там вы найдете покой, там вы можете помолиться Богу, там вы можете прославить Господа в пении. Это прекрасное место, дом молитвы. Пусть вас Господь в этом благословит, ходить в дом молитвы. Знаете, еще что хочу сказать. Чтобы держаться, надо, ну, знать, за что держаться, иметь то, что держаться. Я же говорю, если бы не было поручни в автомобиле, я бы, конечно, не держался, я бы падал, и все. Не удержался, да падал. А вот когда есть за что держаться, тогда легко. Вот и нам с вами, дорогая молодежь, надо иметь то, за что держаться. Это евангельское учение. Евангельское учение. Это Библия, Слово Божие. Это не значит, что я взял в руки Библию и держу ее, да? О, я теперь держу здравое евангельское учение. Вы знаете, этого мало. Этого мало. Вот иногда вот мы у братской собираемся сюда, я не знаю, как в ваших церквях, у нас бывает такое. Приходят братья молодые с Библией в руках, но мы рады, слава Богу, сегодня будут проповедники есть, вот, с Библией в руках. Ну, спрашиваем, ну, брат, ты сегодня скажешь, поучаствуй. Второго брат, а ты поучаствуешь? Вы понимаете, что это, да? Ну, нет, не поучаствую. Не поучаствует. А Библию в руках держит, держит. Это не так, это не так. Держаться здравого евангельского учения. Или, допустим, сейчас вот так модно, когда главу государства там избирают, вот он клятву дают, и, ну, служить там, и что он делает? Руки ложит на Библию, да? Положил руки на Библию и клянется. Клянется верой, правда, там служить там народу и так дальше. И все. А держится ли он здравого евангельского учения? Далеко, далеко нет. не держится и не знает его, это здравое евангельское учение. Поэтому, дорогая молодежь, значит, нам нужно знать евангельское это учение, чтобы его держаться. Если мы не будем держаться, ну как мы будем держать, мы как бы будем вот хранить себя, если мы не знаем. Вот, допустим, ситуация сложилась там где-то на дороге, или такая, как у меня случилась, вот, а мы не знаем, как поступить, как Слово Божие говорит. А знали бы, сразу бы на память Слово бы, а Господь так говорит, а Господь так говорит. И все, и нам бы легче было вот держаться, держаться, держаться. Я как-то недавно у нас был из поселка Ванино, это Хабаровского края, один брат Юра с женой Раи, они там переехали с Киева, вот, уже там много лет трудятся в этом поселке. И он рассказал один случай за Степана Григорьевича Германюка. Кстати, это тоже наш земляк. Хороший наш земляк, вот нам везет он таких земляков. Он даже был ответственен у нас по области, да, слава Богу, за таких земляков. И вот он за него рассказывает такой случай. Однажды они с двумя братьями молодыми, ну, поехали на служение. Ну, поехали. Ну, молодые братья говорят: Степан Григорьевич, давай побеседуем о Слове Божьем. Братцы, давайте, он любит Слово Божие. Ну, с чего начнем? Ну, давайте начнем с Евангелия от Иоанна. Давайте сейчас вспомним каждую главу, значит, в общем-то, содержание каждой главы. А потом расскажете по одному стиху с каждой главы наизусть. Ну, и начали вспоминать. Ну, так начали вспоминать, но кое-как вспомнили, конечно, с помощью Степана Григорьевича. Вспомнили, где что. Ну, когда закончили все это вспоминание, Степан Григорьевич говорит: ну что ж, дорогие братья, ну, оценка вашим знаниям 4. Ну, на двоих. Думаю, ой-ой-ой, Степан Григорьевич, а если бы я с тобой встретился, ты бы начал меня вот так вот, ну, проверять, какую оценку поставим. Мне стыдно стало. Вот, вы знаете, такое загорелое желание. Ну, думаю, давай будем, значит, изучать наизусть стихи. Ну, так побуждение было, вот перед церковью вместе. Ну, вчера Василий Григорьевич слишком так уж, ну, предлагал каждый день по стиху. Но я пожалел за неделю по стих, по одному стиху выучил, за неделю, по одному стиху. Вот, ну и предложил так, вот вчера мы слышали тоже за Иоанна 3.16, да? Брат вот так, Иоанна 3.16, ну а дальше я растерялся или забыл, что там написано. Ну, Иоанна 3.16, я думаю, наверное, все знают, что написано Иоанна 3.16, да? Да. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот с этого мы начали, вот чтобы вся церковь, молодежь и пожилые знали этот стих. Ну, потом предложил второй стих, тоже 3.16, но 1 Иоанна 3.16. Ну, тут, наверное, уже труднее, да? Труднее знать, что написано 1 Иоанна 3.16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братья. Я смотрю, сестричка сидит и повторяет. Слава Богу, меня немножко это вдохновляет. Так, молодая сестричка вот уже повторяет, да. Ну, пошли дальше. Опять 3.16. 1 Коринфянам 3.16, да. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И дальше, Колоссянам 3.16 тоже, чтобы легче запоминать, 3.16, вот, Слово Христово доселяет вас обильно, вот, со всякой премудростью, научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословами, духовными песнями. И так дальше, дальше, все, 3.16, ну, когда уже закончим, на эту неделю было задание Филиппийцам 3.16, да, да, впрочем, до чего вы достигли, так и должны мыслить тому правильно жить. И так дальше. Ну, не хватит 3.16, значит, ему 4.16 и так дальше. То есть, знаете, и что меня вот так, глядя на все, и поразило. Вы знаете, что пожилое поколение как-то ревностно больше взялось за это изучение. И вот, когда я повторяю, смотрю, старт, повторяю, там, все это. А молодежь пассивненько. Пассивненько немножко. Я не хочу, конечно, так уж слишком сказать, что все так это. Но мне бы хотелось желать лучшего, чтобы знать, то есть знать, за что держаться. Если его мы не знаем, мы, конечно, упадем, очень быстро упадем. А нужно знать, за что держаться. Поэтому пусть Господь вот побудет, дорогие братья и сестры, вот разъедете все, вот возьмите в себе, вот учите все 3.16 в Новом Завете, вот даже можно Ветхого Завета найти. Это как-то легче вам будет запоминаться, 3.16. И так вы выучите многие-многие места Священного Писания. И тогда будете держаться за это. Ситуация сложится в жизни, а вам 3.16 вспомнилось. Колоссиан, там, или Ефесянам, да даст вам по богатству славы своей, крепко трудиться духом его во внутреннем человеке, да, веру исцелиться Христу в сердца ваши, это уже Ефесянам, ты сейчас, и так дальше, и так дальше. Пусть Господь вам поможет в этом, дорогие друзья, вот так вот изучать Слово Божие для того, чтобы вот и держаться. Ну и что еще хочу сказать, дорогие друзья. Безусловно, в основном в нашем собрании те, которые держат это Священное Писание, Евангельское учение. Но, есть те, которые, может быть, держались, а потом не удержались. Знаете, не удержались. Бывает такое, не удержались. Как-то в лагере, ну, не в том, который Василий Григорьевич приводил пример, а в другом лагере, и там заключенные говорят так, значит, вот освобожусь, все, завязал, больше не буду. Больше начну порядочную жизнь. Проходит так какое-то время, приезжает тот, который говорил, клялся. А что ж такое? Не удержался. Был с нами один человек, значит, лет ему, ну, уже за 50, наверное. Ему дали 15 лет лагерей. Совершил гнусное преступление, мерзкое, и оно никакой ни амнистии, никаким льготам не подлежит. Вот он с звонка до звонка отсидел 15 лет. Освободился. Не прошло и месяца, не удержался. Тот же самый грех, то же самое преступление повторил. И снова 15 лет получает. И это я с ним сидел, когда он, это вторые уже 15, уже 7 лет он досиживал, не удержался. Почему? Дорогие друзья, почему не удержался? Не за что ему было держаться, да? Не за что ему было держаться, дорогие друзья. Поэтому он и не удержался. Но нам-то есть же возможность, дорогие друзья, есть за что. Вот сейчас бывает много таких, которые наркоманом там или алкоголиков, вот, которые тоже вот, ну, держались, как-то Николай Степанович вдруг рассказывал, взял одного наркомана, жил при них, вроде все нормально, хорошо было, а потом однажды время исчез. Ушел, почему? Не удержался, пошел снова наркотики. Это. И так и другие вот, преступления, другие грехи делали. Значит, я думаю, что они, может быть, просто может, держались не за то, что надо. Как-то по молодости работал здесь на ЗОДАЭР, и был там начальник у меня один, он очень много курил. Я ему говорил, вот, по-моему, Григорий Васильевич звать его, или как-то по-другому, не знаю. Да, ну раз я говорю, ну зачем вы курите? А он говорит однажды, знаешь, что ли, все, я без Бога брошу курить. Я ему говорю, что без Бога ты не вы не бросите курить. Брошу. Хорошо. Значит, на следующий день он набирает полный карман этих леденцов, конфет, и вместо, значит, этих курева сосет эти леденцы. Надо чем-то пустоту вот это самое заполнить. Знаете, продержался, целый день продержался, не закурил. На следующий день приходит, и наш начальник закурил. Я говорю, что ж такое? А, Павел Григорьевич, конечно. Я что ж такое? Знаешь, что ли, всю жизнь курил, значит, просто не могу. Да. Он хотел удержаться за свою силу воли. Вот я силой воли заставлю себя не курить, не пить, не наркоманить и прочее. Своей силой воли. Увы, глубокая ошибка. Нам нужно держаться не за это. Нам нужно держаться только за Иисуса Христа, который нам поможет освободиться от этих привычек, освободиться от этих грехов. Он, и только Он в этом может помочь нам. Поэтому, дорогие друзья, я знаю, что в нашем собрании есть те, которые еще не избавлены от этого, которые не удерживаются, которые срываются. А зачем это делать, когда можно удержаться, когда можно не сорваться? Вот есть за что. Это надежное, так сказать, поручни, что ли, если выразиться, за что мы можем держаться, никогда не сорвемся. Никогда не сорвемся, если только доверимся нашему Господу Иисусу Христу. Может быть, кто сегодня приехал и с грехами приехал сюда. Мы сердце-то не видим, да? Не видим. Бог-то видит. И приехали сюда в дом молитвы с грехами в сердце. Сегодня есть возможность с ними возвратиться домой. Возвратиться с этими грехами домой и продолжать с ними жить, а потом ад попасть. Можно так. А нужно так? Конечно, не нужно. Конечно, не нужно. Есть сегодня такая возможность эти грехи оставить здесь. Оставить здесь. Вы не зарядните дом молитвы. Почему? Потому что Иисус Христос кровью своей смоет. Здесь будет чисто, как и было чисто. И вы будете чисты. И вы будете свободны от этих грехов, которые, с которыми вы приехали к нам сейчас. Я, знаете, скажу еще вот в отношении верующих, что иногда говорят, ну, мы же уж верующие. Есть такое ироническое, что ли, замечание, что покайтесь и верующие Евангелие. Да, бывает, и нам нужно покаяться верующим Евангелие. Я скажу, вот такое пренебрежение к Слову Божьему, это тоже грех. Это тоже грех, пренебрежение к Слову Божьему. И если мы не хотим его изучать, не хотим его исследовать, а как-нибудь, то это грех. Это просто огорчает нашего Господа. Вы знаете, огорчать его. Он написал нам это Священное Писание, Дух Святой. Писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Кстати, кто по плану читает, то сегодня должны читать этот стих. Это второе послание апостола Петра. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Кто еще не почитал, вы сегодня почитайте об этом. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божьему. Держитесь его. Падения тогда не будет. Тогда не будет. Если будете держаться чего-то другого, конечно, падение будет неминуемо, Поэтому я умоляю вас, дорогие друзья, пожалейте себя. Пожалейте себя. Это вам нужно. Вам решать нужно. Те, которые сегодня еще не свободны от каких-то привычек, от какого-то греха, от какого-то пренебрежения, от какого-то пассивного отношения к Слову Божьему. Если не покаетесь, вы знаете, вы будете продолжать. Вот, допустим, еще вот этот вопрос, который мне задавали, нужно ли прилюдно каяться. Я, с одной стороны, скажу, что и нужно прилюдно каяться. Это даст больше победы над грехом. Вы знаете, когда так в тайне, где-то наедине, один на один покаяться, сатана часто больше искушает. А когда прилюдно покаяться, чтобы все слышали, поддержали в молитве, вся церковь будет молиться за ту или другую душу, удержи того или другого от этого греха. Общая молитва написано, что много может усилия молитвы праведника. И потом другое место Священного Писания. И если согласится двое или трое, то много может эта молитва. Церковь, когда прилежно молится, она действительно многое может. Поэтому не стыдитесь каяться прилюдно. Я не осуждаю, если кто вот, ну, там наедине, как там с одним патром, я говорю, наедине покаялся, ну, не хватает мужества, ну что, не хватает. Но за лучшее вот так перед церковью помолиться, покаяться, попросить прощения. Вот тогда-то вам Бог силы даст. Я знаю, есть те души, которые каялись так, наедине, дома, а победы нету. Победы нету. Поэтому я вам советую, дорогие друзья, и умоляю ради Иисуса Христа. Сделайте это сегодня. Не уезжайте домой с грехами. Зачем они вам, эти грехи? Погубят они вас, дорогие друзья, погубят окончательно. А можно освободиться, и очень легко освободиться. Мы сейчас давайте споем один псалом. Во время этого пения я хочу привести библейский один пример. Вот когда Давид играл на арфе, то злой дух отступал от Саула. Отступал. Вот так играл красиво, что дух злой отступал. Давайте мы споем от души этот псалом, это 735-й псалом. От души будем петь так, чтобы злой дух отступил от того, который удерживает от покаяния. Вы знаете, сегодня злые духи тоже, они, думаете, если они не присутствуют, они тоже присутствуют. Они цель их удержать от покаяния. Душа хочет, а он цепку хочет не пускает. не пускает, чтобы не покаялась душа. Вот давайте вот споем сейчас так, чтобы вот ни одна душа не осталась, а удержали злыми силами. Чтобы все пошли, поехали свободными в свои дома, в свои церкви, вот будучи освобождены от этого греха. Давайте мы встанем и будем молиться, и будем петь этот псалом, 735-й псалом. И кто желает покаяться, кто желает освободиться от греха, мучать его, то ли верующий, то ли неверующий, вы подходите сюда, и мы вместе помолимся, поможем вместе молитвой обратиться к Богу, чтобы освободиться от всякого греха.